596. Гуру. Сохраним постоянство устремления, ибо знаем, куда идем, и знаем, как далек путь, и понимаем, что каждое промедление или задержка отдаляет от цели. Да-да, отдаляет. И отдаляет потому, что неподвижного состояния нет, и, не двигаясь вперед, человек, сам того не осознавая, начинает пятиться назад. Остановка или застой сопровождается уже разложением, а разложение сознания есть погружение во тьму.